Давайте больше не говорить про это. Я спокойный человек и не молодой. Я умею держать себя в руках, но иногда ужасно скверно бывает на душе. Вот так-то, Владимир Афанасьевич. Грустно вам? Паршиво, сознался Володя. Он у нас парень честный, сказал Родион Мефодьевич. С трудом в мерах подлости разбирается. Да что, он молодой. Я вот в отцы ему гожусь, а привыкнуть не могу. А я и не призываю вас привыкать, сердито ответил Гелизбар Шабанович. Я, наоборот, уговариваю вас развеселиться. Например, анекдоты будем рассказывать, хорошо? Веселые, смешные анекдоты, хохотать станем от души, согласны? Но до анекдотов дело не дошло, потому что над городом и портом показались немецкие бомбардировщики, и вот-вот могли заявиться и суда. Родион Мефодьевич отправился на мостик. Елизбар Шабанович, натянув шуршащий дождевик, побежал к последнему нынче рейсовому катеру, а Володя лег на диван и закинул руки за голову. В то же мгновение на сердце у него стало легко и покойно. Он удивился этому покою, потом подался вперед и длинно счастливо вздохнул. Прямо перед ним на переборке каюты висел большой портрет Варвары. Своими широко распахнутыми глазами, доверчиво и чисто, она глядела на него и всем своим видом как бы говорила ему: «Ну что же ты, Володька, где ты? Вот же я!» Оперировать можно и должно. Наутро Володя с Харламовым были в госпитале у подполковника Левина, пили там чай с клюквенным экстрактом и оперировали до полудня. Потом Устименко проводил занятия с сестрами и фельдшерами группы усиления, рассказывал им о лечении обморожений. Затем они с Алексеем Александровичем смотрели обожженных на главной базе в Харламовском госпитале. И в город Володя вернулся, когда, как говорится, все было позади. Телеграмма-шифровка из Лондона уже прибыла. Уорд был честным человеком и запросил на всякий случай свое медицинское начальство. Судя по ответу, запрос был составлен в достаточно объективных тонах. И ответ был написан спокойно, с высоты академического сверхпонимания и сверхзнания, но совершенно категорически. И какой-то Торпентоу тоже возражал против радикального вмешательства. «Это что же за Торпентоу?» — осведомился Володя. «Это его дядя», — сказал Уорд, — «теперь глава семьи». «Врач? Почему врач?» «Генерал, долго служил в Индии». «Ах, в Индии!» — сказал Устименко, будто все понял. Только сейчас он вспомнил, что обещал встретить флагманского хирурга и Левина. Конечно, их приезд был ни к чему теперь, но предотвратить его Володя уже не мог. Когда Володя вошел к Невилу, тот слушал радио, включенное в коридоре. «Шостакович!» — воскликнул он жадно и счастливо, вслушиваясь в музыку. «Вы понимаете, док?» И, перебирая на одеяле пальцами, он плотно закрыл глаза, лицо его дрожало от восторга. А дослушав симфонию до конца и помолчав немного, он спросил голосом победителя: «А? И это взял и написал человек в очках, в таких очках, как у нашего Уорда. Как вам это нравится, док? И он там, в Ленинграде, заливает пожары, этот Шостакович. Я видел картинку. Нет, но этот кусок, это Бош, это все, и Дюнкерк, и битва над Лондоном, и Мюнхен с их пивными кружками». И то едва слышно подсвистывая, то подпевая, то барабаня пальцами по стенке фанерной тумбы, он повторил то, что ему так нравилось в начале симфонии. Генерал-майор медицинской службы Харламов и Александр Маркович Левин вошли в палату, когда сэр Лайонелл рассказывал Володе про то, как он сам немножко сочиняет музыку и какие опусы у него сочинены. А Устименко, помимо своей воли, любовался этим мальчиком с отросшими на лбу и на висках светлыми кудряшками, и не заметил, как своей характерной походкой, немножко боком, не по-профессорски, как говорили про него завистники, чуть стесняясь своего генеральского положения,